Рассчитывал я на более долгий срок выздоровления, а получилось 3 месяца. Организм ли молодой помог Марии или нехватка опыта и знаний? Пора и купцам заждались, небось, без вестей от меня. Уже вечером, когда я собирался отойти ко сну, в дверь постучал охранник. Дочь герцога просит ее посетить. «Неужели случилось что?» — забеспокоился я. Я вскочил и быстрым шагом направился в комнату Марии. «Юлий, тебе надо исчезнуть из дворца», — едва я вошел, заявила Мария. «Да я ведь еще и деньги не получил». «Жизнь свою спасай. Я слышала разговор отца с Эмилио. Ты даже не только денег не получишь. Тебя собирается отравить, подсыпав яд в вино». Я даже присел в кресло от слабости в ногах. Желудок сжался. «А если они уже подсыпали какую-нибудь дрянь в вино?» «Да нет. Вроде вкус вина был прежним, не изменился. Обычно в таких случаях пользуются мышьяком и очень редко цианистым калием. Оба яда имеют вкус и запах, и я их знал». «Черт! Как же вырваться из дворца?» «Молодец, девчонка, предупредила, не обманула моих надежд. Не зря я в нее вместе со сказками столько души вложил. Однако надо уходить, только как это сделать? У дверей моей комнаты круглосуточно страж, под окнами тоже». Выход подсказала Мария. «Иди к себе, возьми инструменты и возвращайся сюда. Пусть думает, что ты помощь мне идешь оказывать. Из моего окна уже выберешься в сад, а там как повезет». Выбор небольшой, но даже малым шансом на спасение надо воспользоваться. Я вернулся в свою комнату, взял сумку с инструментами, из кармана плаща забрал тощий кошелек с флоринами. Известив стражника, деловым шагом направился в комнату Марии. «Юлий, желаю удачи. Ты мне помог, и я хочу тебе помочь. Скоро сменяется караул. Дождись в саду, и потом перелезь через забор. И это тебе от меня на память». Девушка вложила мне в руку какой-то предмет, завернутый в платочек. Я сунул его в карман. Выглянул в окно. Темень. Никого не видно. Пора. Я перегнулся через подоконник, бросил сумку на траву. Мария обняла меня, поцеловала. «Я знаю, что в Москве у меня теперь есть и друг. Помни обо мне». «Прощай, Мария, желаю тебе удачи». Я залез на подоконник, осмотрелся. По всему фасаду, облицованному огромными блоками, под окнами располагались скульптурные украшения горельефы. Головы львов, увенчанных короной. Спрыгнул на голову льва, огляделся — никого. Спустился на руках на землю, присел, вглядываясь в темноту и прислушиваясь. После освещенной комнаты глаза еще не адаптировались к темной южной ночи. Я выждал несколько минут, подобрал свою сумку и, пригнувшись, побежал к забору, скрываясь за кустами, рядами растущими вдоль дорожки сада. «Чу!» Я услышал разговор впереди. Прислушался и затаился в кустах. Мимо меня прошли 2 стражников. Когда их шаги затихли, на четвереньках стал тихо-тихо пробираться за кустами дальше. Вот и забор, невысокий, в половину человеческого роста, каменный. Есть ли за забором со стороны улицы стража? Я залег и 10 минут выжидал. Никто не проходил. Надо решаться. Я подскочил к забору, в мгновение ока взлетел на его гребень и уселся. Улица пустынна. Спрыгнув вниз, я сразу перебежал на другую сторону улицы. Там темнота была гуще. Стараясь не стучать каблуками, пошел по тротуару. Вскоре забор палаццо Медичи закончился, и я зашагал уже не таясь и убыстряя шаги. Что делать? Куда податься? Впереди на мостовой зацокали копыта. Я нырнул в густые кусты. Мимо проехали двое конных стражей. Куда податься? Размечтался дурень. Сначала попробуй выберись из города. Это еще тревога не поднялась, побег не обнаружили. Но время неумолимо идет, и через час, максимум два, заметят мое исчезновение. Надо быстрее убираться из Флоренции. В городе много стражников. По приказу герцога они обшарят все дома и постройки. За городом такого учинить не удастся, слишком много людей привлечь надо. А у герцога руки связаны войной с Испанией. Да и вообще, хватит сидеть и размышлять. Я выбрался из кустов, отряхнулся и пошел по улице. Впереди показалась площадь. Делать мне там нечего, слишком буду заметен. Переулками я обошел ее вокруг. Если я правильно сориентировался, эта улица выходит из города, переходя в дорогу. Впереди замаячило что-то темное, послышался смех. Надо обойти, не иначе городская стража несет ночное дежурство. Я нырнул в чей-то сад, мелкими шажками, боясь хрустнуть веткой, обошел заслон. Дома и в самом деле кончились, и дальше дорога вела вниз, точно, к побережью. Когда я сюда ехал, карета почти все время шла на подъем. Надо припомнить, рассказывал ли я кому-нибудь во дворце о купеческом судне, где мои сотоварищи? По-моему, нет. Да меня никто и не спрашивал, как я оказался во Флоренции. Появился хирург из России, зарабатывать своим умением, а на чем он добрался и ждут ли его товарищи, не интересовались. Как-то не принято здесь было расспрашивать о личном. И это хорошо, что герцог Франческо Медичи ничего не знает о купеческом судне, стоящем в гавани города Римини, иначе он сразу же направил бы туда свою гвардию. Я шел половину ночи, а когда показался какой-то поселок, решил до рассвета поспать в лесу. Идти ночью через поселок опасно, я не знаю улиц. Можно заблудиться или наткнуться на стражу. Днем стражники не так подозрительны. А попробуй ночью объяснить, с какой целью ты здесь шатаешься. К тому же нужен отдых. Я прошел не меньше 10 верст и устал, а впереди еще день, и мне нужны силы. Отойдя от дороги на 100 метров, я бросил сумку с инструментами на землю. Лег на опавшую листву и положил голову на сумку. Проверил нож в чехле, единственное мое оружие. Однако холодно. Пришлось встать, подгрести под себя побольше листьев и закопаться вниз. Свернувшись калачиком и согревшись, я уснул. Разбудил меня цокот копыт. Было уже светло, солнце час как встало. По дороге из Флоренции скакал небольшой отряд стражи в черных мундирах гвардейцев герцога, всадников 10, не меньше. «Эти уже явно по мою душу», — догадался я. «Пусть едут. Я пойду по лесу вдоль дороги, так безопаснее, хоть и медленнее». Таким образом, я прошел пару верст. Обойдя поселок справа, наткнулся на ручей, напился и умылся. Пошарил по карманам в поисках чего-нибудь съестного и наткнулся на предмет в платочке, что сунула мне на прощание Мария. Достал, развернул. Ёшкин кот! На платочке лежала большая золотая брошь изумительно тонкой работы. В центре ее сверкал крупный бриллиант. Не иначе фамильную драгоценность отдала, желая как-то искупить кровожадность отца. Вдоволь налюбовавшись, я завернул брошь в платок и сунул в карман. Сейчас бы ломать хлеба с салом, да где же его взять? Я продолжил путь, внимательно оглядывая лес перед собой и прислушиваясь. Сколько мне еще идти? И куда я выйду? Хочешь, не хочешь, а вопросы эти лезли в голову помимо моей воли. Ладно, сейчас главное добраться до побережья, а там уж будет проще. Да и власть герцога, надеюсь, не простирается столь далеко.